Вновь отвечала ему подобная ветром Ирида: «Гера меня не спаслала, священная Зевса супруга, тайна, не знает всего ни высокопрестольный Кранион, ни другой из бессмертных на снежном Олимпе живущих». Ей ответствовал вновь быстроногий Пелит знаменитый: «Как мне в сражение выйти? Доспех мой у них, у враждебных. Матерь же милая мне возбранила на бой ополчаться, прежде, поколе ее возвратившуюся здесь не увижу, мне обещая принесть от Гефеста доспех велелепный. Здесь же не ведаю, чьим мне облечься оружием крепким. Щит мне споручен один, Теламонова сына Аякса, но и сам он, я мню, подвязается между передних, пикой врагов истребляя вокруг Менетидова тела». Вновь отвечала герою подобная ветром Ирида: «Знаем мы все, что твоим овладели оружием славным, но без оружий приближься ко рву, покажися троянам, лик твой узрев ужаснутся трояне и, может быть, бросят пламенный бой. А данайские храбрые мужи отдохнут, боем уже истомленные, краток в сражениях отдых». Так говоря, отлетела подобная ветром Ирида. И восстал Ахиллес громовержцу любезный. Паллада мощные плечи его облачила эгидом кистистым, облак ему в круг головы обвела золотой тритогена, и кругом того облака пламень зажгла светозарный. Словно как дым, подымаясь от града, восходит до неба с острова дальнего грозных врагов, окруженного ратью, где от утра до вечера, споря в ужасном убийстве, граждане бьются со стен, но едва сокрывается солнце, всюду огни зажигают маячные, свет их высоко всходит и светит кругом, да живущие окресту видят, и в кораблях отразители брани скорее примчатся. Так от главы Ахиллесовой блеск подымался до неба. Вышед за стену, он стал над рвом, но с народом Ахейским, матери мудрый завет соблюдая, герой не мешался. Там он крикнул с раската, могучая вместе Паллада крик издала, и троян обуял неописанный ужас. Сколь поразителен звук, как труба загремит, возвещая городу приступ врагов душегубцев, его окруживших, столь поразителен был воинственный крик Эакида. Трое сыны лишь услышали меденный глаз Эакидов, всех задрожали сердца. Долгогривые кони их сами вспять с колесницами бросились. Гибель зачуяло сердце. В ужас впали возницы, узрев огонь неугасный, окрест главы благородной, подобного богу Пелида, страшно пылавший. Его возжигала Паллада богиня. Трижды с раската ужасно вскричал Ахиллес быстроногий. Трижды смешались войски троян и союзников славных. Тут средь смятения от собственных коней и копий 12 сильных погибло троянских мужей. Между тем аргивяне весело к радости всех, из-под копий умчавши Патрокла, тело на одр положили. Его окружили, рыдая, грустные други. За ними пошел Ахиллес благородный. Теплые слезы он пролил, увидевши верного друга, медью пронзенного острый, на смертном простертого ложе. Друга, которого сам с колесницей своей и с конями в битву послал, но живого, пришедшего с битвы, не встретил.